Глава 9. Неожиданности. Торговая пристань на Почаянии, как всегда, шумела на разные голоса. Бегали работники, перенося кули, тюки, короба и корзины. Перекрикивались торговцы, скрипели вазы. Слышалась незлобивая, более для порядка, ругань понукания лошадей. Славянская речь переплеталась с хазарской, греческой и нурманской. Хазарский купец из тех немногих, кто после изгнания хазарских сборщиков дани остался в Киеве, не желая расставаться с выгодной торговлей, выглядел недовольным. Вытирая платом лысину и шею, он то и дело грозился плетью, понукая своих нерасторопных, как ему казалось, работников. «Что вы, как сонные навозные мухи! Уже отплывать давно пора, а вы все возитесь!» — кричал он на смеси хазарско-славянской речи. «Упадет вода в верховьях, как идти будем?» «Так я ж говорил, с утра двое работников занедужили, животами маются, после каждого куля до ветру бегут». Беспомощно разводил руками старший из работников купца. «Найди других!» — уже стал выходить из себя хазарин. «Тебе хоть роди, только сразу! Да где ж я их сейчас сыщу?» — в сердцах отвечал старший. «А сколько платить будешь?» — неожиданно послышалось рядом. Перед купцом возник светловолосый юноша с крепкой статью, одетый в простые огнещанские конопляные порты и перепоясанную рубаху. На ногах мягкие постолы из телячьей кожи, за спиной небольшая котомка. «Буду, хорошо платить буду!» — затараторил хазарин, стараясь поймать взгляд молодца. Но тот то глядел на свои постолы, будто никогда их не видел, то в сторону работающих грузчиков. Хазарин еще раз смерил добрую стать киянина. И помня, сколько раз лодью нужно будет тянуть вверх по течению, а особенно через переволоки, сначала в Западную Двину, а потом в Ловоть, назвал цену. Вскоре, сбросив котомку и рубаху, молодец уже вовсю таскал увесистые тюки из пристани на лодью хазарского купца, а старший в атаге, рябой жилистый мужик, загоревший до черноты на жарком солнце, с удовольствием поглядывал, как легко юноша справляется с поклажей, и благодарил про себя богов за то, что они так кстати послали добрую замену нежданно занемогшим работникам. На всем пути до переволоков молчаливый огнещанин работал с каким-то непонятным удовольствием. Ни с кем из ватаги особо не откровенничал. Узнали только, что отец его бортник, а он решил начать свою самостоятельную жизнь в далеком и богатом Новгороде, где у него есть дальние родичи, на помощь которых юноша и надеется. Работал он безотказно, выполняя всякую работу, какую давали, и только когда уже тащили лодью по переволоку из Днепры в Западную Двину, случилось неожиданное. Один из работников небольшого роста по прозвищу Ветлуга замешкался с очередным бревном, потом слишком засуетился и, зацепившись ногой за корневище, растянулся на пыльной утоптанной земле, выронив кругляк из рук. Работники напирали с боков и сзади, и лодья, не получив под свой нос очередного бревна, вспахала землю крепким передним брусом днища. Разъяренный и без того хозяин подскочил к упавшему и пару раз огрел его по голой потной спине плетью, с которой никогда не расставался. Он замахнулся и в третий раз. Да юный работник, будто кошка, одним прыжком оказался подле и так сжал руку с плетью своей могучей десницей, что купец завизжал уже не от злобы, а от боли. Охоронцы купца, два быстрых хазарина, обнажив клинки, ринулись на помощь, но юнец выбросил в их сторону свободную шуйцу и так полоснул взором синих очей, что они остановились, будто уткнулись в стену. Он проговорил негромко, но в неожиданно наступившей паузе его ясно услышали все. «Клинки в ножны и отойдите!» «Иначе я вашему хозяину руку сломаю!» Наступила такая тишина, что, кажется, даже птахи, щебетавшие вокруг, и те смолкли. «Что стоите, тупые ослы? Пошли прочь, иначе он мне кисть раздавит!» — рыкнул купец на хазарском, прогоняя своих нукеров. Те растерянно отошли, вложив клинки в ножны, а купец, схватившись за руку, со стоном кинулся в кусты. «Чего это он?» — удивленно протянул ошалевший от увиденного старший ватаги, утирая с чела неожиданно выступивший холодный пот. «Да ветру побежал!» — мимоходом бросил юноша, подходя к упавшемуся товарищу и осматривая его ногу. «Сустав выскочил, но это пустое. Терпи!» Он захватил лодыжку и, дернув с поворотом, вставил сустав на место. «Посиди маленько, и можешь на ногу становиться. Через час забудешь про вывих». «А купец наш-то долго так по кустам бегать будет?» — спросил вдруг, хитро прищурившись, старший ватаги. «Пока прощения у ветлуги не попросит», — серьезно ответил юноша, и еще раз метнул в охоронцев свой пронзительный, как синяя молния, взор. Те опасливо отошли. Бегать по кустам вслед за хозяином им вовсе не хотелось. «Ну, силен, ну, дубок!» — вдруг громко расхохотался старшой. «Теперь я понял, отчего наших работников на пристани в Киеве так скрутило. За ним стали хохотать остальные работники и даже не понявшие ничего хазарские охоронцы. «Все-таки не сумел я до конца пути тайну соблюсти», — с горечью думал про себя дубок, помня, как наставлял его перед дорогой старый волхв. «Тебе, брат, особое доверие волхвы киевские выражают. Отправишься в Новгород и расскажешь, что у нас деется до прогибель отца Харыги. Он с волхвом Древославом был дружен. Коли сможешь, найди его и поведай все собратьям нашим. А ежели случится, то и воеводе новгородскому Ольгу про то, как крестят киян, как суд церковный греческий учредили, и обо всем остальном. Передашь, что волхвы и старейшины киевские, да и люд наш, правь истинную славящий, подмоги просит от Руси новгородской. Отправишься сразу после праздника, как только купцы начнут разъезжаться и караваны двинутся по своим путям». Старик еще раз оглядел Харыгиного потвору с широкими раменами и литой шеей. «Телом ты на волхва никак не похож. Никому и в голову не придет помыслить, что ты имеешь какое-то отношение к нашему сословию. Вот только одно, отчи. Ты, дубок, коли с купцами, стражниками или людьми княжескими говорить будешь, старайся особо в очи им не глядеть». «Эх, подвела воинская жилка, что ж теперь?» — корил себя молодой потворник. Послышались шаги, и к костру подошел старший ватаги. «Держи, брат дубок, или как там тебя на самом деле?» — молвил жилистый верховода, протягивая юноше несколько монет. «Я с купцом поговорил. Он упирался вначале, а потом согласился, что лепше будет, коли ты уйдешь. Уходи, пока он напуган. Как только опомнится, велит охоронцам убить тебя. Здесь четверть того, что ты заработал, но лепше быть бедным и живым, чем богатым, но мертвым». «Благодарю. Только мыслью и ветлуги уйти надо. Не простит ему хазарин, что повиниться перед работником пришлось?» «Нет-нет», — — замотал головой ватажник. «За двоих мне Хазарин точно голову снимет, и не проси!» И он заторопился по своим делам. «И не буду», — молвил про себя юноша. «Этих денег?» — он подкинул в крепкой длани полученные монеты. «Ветлуги хватит, а я к деньгам не привык». Когда после тяжкого дня все заснули крепчайшим сном, две тени бесшумно покинули стан. Ветлуга, по его словам, бывал в Новграде не раз, там у него знакомцы, и он обещал вывести дубка на местных волхвов. «Что-то не разумею я, о ком мне писал в доставленном письме преподобный Панфилос. О ком это он? Что, мол, опытные и стоят десятерых, что надежны и умеют действовать скрытно?» Метал из-под нахмуренных бровей сердитые взгляды на подопечных Михаил Сирин. «Киевский архонт подпадает под все большее влияние легатов, а вы посланы лишь за тем, чтобы услаждать свои телеса да заигрывать с язычниками?» Трапезиты вернулись к себе в мрачнейшем настроении. «У нас совсем мало времени!» — холодно молвил Евстафий. «Мне сообщили, что Энгельштайн собирается уехать в свой Искоростень. Почуял, видно, опасность старый лис. Хочет ускользнуть в свою нору, отсидеться, а в самый неожиданный момент вернется, чтобы украсть жирную добычу. А в лесах достать его будет очень трудно». «Тогда в самом деле времени у нас просто нет. Значит, никаких стычек с местными устроить уже не успеем». «Альфа отпадает. Остается план Омега. Отныне нет Доросеоса с Евстафием. Уехали. Тут только божедары устойчивый, которые слыхом не слыхивали, видом не видывали никакой вязанщины окаянной и подлых греческих лис». Закончил свою, как всегда, грустно-шутливую речь полнотелый трапезит. Лик его тронула кривая ухмылка, но очи остались холодными и серьезными. «Сходи на подол. Нам надо нанять пару людей». Доросеус шел хмурый и задумчивый. От того, что дело, ради которого они с Евстафием были посланы в столицу Россов, пока не двигалось. Во всяком случае, так, как того хотелось бы. Противник оказался достаточно опытным. Он лучше знал жизнь и привычки северных скифов, потому как проживал в этой стране уже немало лет. Но как это объяснить митрополиту Михаилу, а тем более Панфилосу, как оправдание собственного неумения... Повернув за угол и более по привычке, нежели по необходимости оглянувшись, прежде чем начать спускаться к подолу, грек вдруг остановился, как будто наскочил на невидимую стену. Тяжкие мысли, да и вообще всякие мысли, мигом испарились из головы, как редкие капли с раскаленной жаровни. Снизу навстречу шла с двумя плетеными корзинами в руках та самая волшебная дева. Весь мир снова куда-то пропал. Осталась только ее походка, гордая и легкая, будто плывущая над землей мягкими постолами с красивым переплетением кожаных ремешков у тонкой щиколотки. Она тоже заметила его и, приостановившись на краткий миг, как почудилось трапезиту, пошла еще грациознее и плавней, как будто уже не по тропе, а над нею, и корзины в ее полусогнутых руках казались такими же невесомыми. Лик Доросеоса пошел красными и белыми пятнами. Его снова, как там, на колдовской поляне, бросило в жар и в холод одновременно. Чело покрылось испариной, а ноги как будто онемели. Она подошла и заговорила. А он ничего не понимал и, наверное, даже не слышал. В ушах стоял гул, а в очах мелькали цветные пятна. «Артемида!» Он даже не слышал своего голоса и не знал, прошептал ли он волшебное имя или проговорил вслух. Она рассмеялась звонко и весело. «Деволокой меня зовут, а ты, кажется, Божидар». «Божидар», — кивнул он, с трудом сгибая ставшую вдруг совершенно негнущуюся шею. Находясь среди россов и усваивая уроки устойчивого, он уже кое-что понимал из разговоров местных жителей, но еще далеко не все. Но главное было не в словах. Впервые он зрел волшебную деву так близко, не из-за кустов умовницы и не в полумраке у ночного костра, где ее появление оказалось больше сном, чем явью. Он с удивлением узрел, что внешне они даже схожи. Такие же светлые, чуть волнистые волосы, голубые глаза, сильное тело. «Чудной ты, Божидар, да и речешь странно. Ты иноземец, что ли? Отчего тогда имя наше славянское? Что, не разумеешь меня? Ну ладно, помоги мне корзины донести домой». Она едва качнула наполненными доверху какими-то мелкими желтыми фруктами корзинами, как они тут же оказались в сильных руках трапезита, опьяневшего от неожиданного счастья, как от целого кувшина неразбавленного вина. Он не ощущал ни тяжести корзин в руках, ни собственных ног, только волшебное присутствие девы, как будто ее божественный стан был окружен светлым облаком, и он, попав в сие невидимое облако, плыл за богиней, как по самому небу. «И впрямь чудной ты, Божидар!» — снова произнесла она с усмешкой, забирая корзины, и от ее прикосновения его пальцы обожгло огнем. Обостренным чутьем он уловил теплоту ее голоса, когда она произносила эти слова. Потом божественная дева посерьезнела в раз, и, глядя пронзительными синими, как воды непокорной Непры, очами, спросила: «Так кто ты есть, Божидар? Телом я гляжу крепок, на торговца не весьма схож. Я Тафар прифасить Киев, Тафар охранять». С великим трудом, разлепляя непослушные уста, молвил зачарованный грек. «Охоронец!» — с легкой улыбкой кивнула красавица. «То другое дело. Значит, воин. А добрых воинов у нас на Руси уважают». «Если я прийти сюда еще, прихотить твоя дом...» Дева загадочно засмеялась и, ничего не ответив, упорхнула, словно легкая бабочка, вместе со своими корзинами, напоследок подарив недвижно стоящему воину озорной взгляд. Адрасеус еще долго стоял, собираясь с мыслями и стараясь вспомнить, куда и зачем он шел. «Дифаока!» — шептали его губы, а память еще была там, в чудесном сне тех мгновений, когда он плыл в облаке очарования подле земной богини. Сумерки еще только готовились пеленать летний вечер в свои мягкие пологи, и вечерняя заря начала развешивать на западной части небосвода свой золотисто-розовый плат. По улице, проходящей через Готскую слободку, лениво ковыляла буланая коняга, запряженная в длинный воз с сеном, которого осталось едва треть. Полнотелый кореглазый возница в простой рубахе, пропитанной на груди и спине потом, неспешно понукал лошаденку, а в конце воза, свесив ноги и задумчиво глядя на удаляющиеся дома и изгороди, ехал крепкий и светловолосый молодой муж. Его рубаха на могучих плечах тоже была мокрой. Видно, обоим пришлось сегодня крепко поработать. Оба с видимым удовольствием отдыхали, иногда прикрывая очи, когда предвечерние лучи солнца, пробиваясь сквозь кроны деревьев, падали на уставшие лица. Тихий летний вечер, неторопливый шаг коней, все дышало спокойствием и миром. На встречу иногда попадались нечастые прохожие или проезжие. Вот один из проезжавших мимо верховых задержался около длинного воза, что-то сказал возничему и проследовал дальше. У деревянного мостка через почти пересохший ручей воз с сеном чуть принял в сторону и остановился. Дородный возница неторопливо принялся проверять и подтягивать ослабевшую упряжь. Навстречу показался другой воз, скрытый войлоком, защищающим от яркого солнца, ветра и дождя. Возница, поправлявший упряжь, подхватил свою лошадь под уздцы и, уступая дорогу, принял еще чуть в сторону. А когда встречный воз, грохоча колесами по деревянному настилу, стал скатываться с мостка, полнотелый муж засуетился, чуть раньше, чем надо было, хлестнул свою лошаденку, и передняя ступица столкнулась с задней ступицей крытого воза. «Давай!» — высоким голосом надрывно крикнул полнотелый возница. В мгновение ока из-под сена вынырнули четверо быстрых мужей и набросились на тех, кто находился под войлочным пологом. Светловолосый коротким и точным движением ножа перехватил горло чужого возницы, а тучный тоже выхватил клинок и стал сзади крытого воза. Выскочивший из-под войлока коренастый муж в темном одеянии бросился на него, но тут же на помощь тучному поспешил светловолосый. Горячая схватка закончилась быстро. Пятеро, включая возницу, ехавшие в крытом вазу, были убиты. Двое из нападавших тоже остались распластанными на пыльной дороге, а один держался за бок. Из-под пальцев струилась алая кровь, капая на дорогу. «Что, больно?» — тихо на греческом спросил тучный, подходя к раненому. Тот в ответ скривил лик, но ответить ничего не успел. Клинок тучного пронзил ему грудь. Несчастный с хрипом сполз в дорожную пыль. «Устойчивый! Здесь их нет! Ни Отто, ни...» — воскликнул светловолосый атлет, бегло осмотрев трупы поверженных германцев. Один из них был одет в готский, как у папского легата, плащ. Рука сжимала запечатанный свиток. Подскочивший тучный, сорвав пломбу и развернув, увидел только одно слово, написанное на латыни — «филиокве». «Что же это?» Начал светловолосый и оборвал речь на полуслове, потому что от готской слободки уже бежали человек семь, размахивая клинками, а по дороге к мостку приближались всадники. «Ловушка!» — прошептал изменившимся голосом тучный. Он швырнул свиток и, пригибаясь, бросился прочь от дороги вдоль русла пересохшего ручья под прикрытие зарослей тыльника и верболозов. Двое оставшихся в живых сотоварищей, один из которых был одет в хазарское платье, последовали за ним. Светловолосый атлет кинулся бежать последним, но сразу же вырвался вперед. Сзади слышались голоса и выкрики преследователей. Самый быстрый из них уже настигал на своем гнедом коне беглецов, несясь прямо по руслу ручья и разбрызгивая конскими копытами мелкие лужи. Вот он воздел меч для удара по бегущему теперь последним тучному, но конь со всего ходу влетел в глубокую яму, залитую водой, качнулся в сторону, едва не рухнул, но каким-то чудом удержался на ногах. От такого резкого рывка удар всадника прошел мимо цели, а быстрый воин, одетый в хазарское платье, взвился живой молнией и, вытянувшись в полете струной, концом своего легкого, чуть изогнутого меча поразил всадника в левый бок. Конный потянул поводья, его рука ослабла, уронила меч, а побледневший воин соскользнул на земь. Сзади приближались крики и стук копыт новых преследователей. «Сюда!» — прохрипел, задыхаясь от сумасшедшего бега полнотелый. Светловолосый атлет и хазарин юркнули за ним сквозь кусты по едва заметному, размытому внешними водами руслу еще одного ручья. Несколько отчаянных рывков из последних сил, и все трое беглецов оказались в грязной луже, образовавшейся от запрудивших промоину веток и обломков упавших деревьев. Их нежданное вторжение распугало лягушек, которые только начали свою вечернюю песню, но зато трое верховых преследователей пронеслись на полном скаку по основному руслу ручья, разбрызгивая в стороны сочную грязь. Сгущающиеся сумерки позволили беглецам остаться незамеченными. Немного отдышавшись, греки снова побежали, прячась за кустами. Впереди заросли поредели, и дорога расширилась. Вдруг сверху раздался возглас на чужом языке, и наперерез им выскочил крепкий молодой воин с самострелом. Он быстро вскинул оружие и выстрелил. Короткая стрела просвистела мимо, едва не зацепив плечо Светловолосого. Прежде чем молодой германец вставил вторую стрелу, Светловолосый успел метнуть в него камень, попавшийся под руку. Камень попал в руку противника, и тот не успел выстрелить. Светловолосый атлет в одежде руса молча ринулся на него, и оба, сцепившись в яростном противоборстве, покатились по траве и грязи. Еще несколько человек спешили сбоку по узкой тропинке. Шустрый воин в хазарском одеянии двинулся к тем, кто спускался по тропинке. В предвечерних сумерках громко зазвенели клинки, и только полнотелый муж в простой одежде руса, оглянувшись по сторонам, нырнул в сторону и растворился в густеющей с каждым мгновением ночной темноте. Дивоока еще до рассвета помогла матери подоить коров, а затем погнала их на пастбище внизу за дворами, где почти пересохший ручей огибал зеленый заливной лужок. Коровы, как обычно, шли медленно, стараясь по дороге ухватить влажные от росы травы. Девица подгоняла их тонким ивовым прутиком и журила за жадность и нетерпеливость, ведь трава на лугу сочнее и гуще, чем у тропинки. Вдруг одна из коров остановилась, тревожно замотала головой и надрывно замычала. «Рябушка, чего ты? И Лёва тебя ужалил. Так их в такой час еще нету?» — озадаченно молвила пастушка. Однако упрямая животина ни в какую не желала идти далее. Тут забеспокоилась и вторая корова. Обе встали. «Да чего вы испугались?» — снова растерянно заговорила девица. И, обойдя животных, глянула вниз. Под раскидистым кустом терновника лежало что-то серое. «Ой, мать Мокоша, там, кажись, человек!» С замершим на миг сердцем прошептала она. Осторожно ступая босыми ногами по влажной от росы траве, она спустилась с тропки, стараясь унять непослушную дрожь в теле. У куста, скрючившись, лежал человек в простой рубахе и портах, испачканных грязью. Рядом с правой рукой матово поблескивал мокрый от росы боевой нож, на лезвии которого она с ужасом увидела бурые кровавые следы. «Эй, ты живой или нет? Слышишь меня?» Человек не шевелился. Тогда девица, набравшись храбрости, приблизилась к лежащему и осторожно тронула его за плечо, а затем потянула к себе, чтобы увидеть лик. Она тут же отдернула руку и вскрикнула. Перед ней лежал тот самый греческий охоронец Божидар.